Да уж, он живет в Германии, в Кёльне, и у него кошмарно ревнивая жена Грета. А чем он занимается? Он врач, детский хирург. О, он нелегко пробивался, но теперь у него большое имя в Европе. А вот это Миша, средний, он живет в Канаде, художник-мультипликатор, однажды получил Оскара. А это его сыновья, Дэн и Кен, тоже красивый мужчина. А вот это мой младший, Степан. Красотой не блещет, но ведь для мужчины это не важно. Она протянула мне снимок, и я чуть не вскрикнула. Это был тот самый небритый мужик, что перенес меня через лужу. Интересное лицо. А он всегда небритый? Да нет, просто не любит бриться, а сейчас мода позволяет. Я этого терпеть не могу. Я уж сказала ему, лучше бороду носил, а он не хочет. Я огорчилась. Как будто потеряла его навсегда. Но я ведь и не находила его. Тогда почему защемило сердце? Мария Политовна, в день нашего знакомства вы хотели рассказать какую-то забавную историю, связанную с этим вашим сыном. Это ведь он женат на итальянской графине. Забавную историю, ах да. Дело в том, что когда Степа женился на Эрне, они поселились на Сицилии. Там у Эрны большой дом и усадьба. Степу взяли преподавать в тамошний университет. То есть все как будто устроилось хорошо. И род Эрны, старый сицилийский род, очень почитаемый, но Степу там как-то не приняли, чужак. Ему на это было, в общем-то, наплевать, никто его не трогает, и ладно. И вот у них случился какой-то праздник. Они с Эрной пошли на этот праздник, и там было много тиров. А Степа замечательно стреляет. Был даже чемпионом России по стендовой стрельбе. И он выиграл на этом празднике, ну, все, что только можно. Победил везде. Получил кучу призов, которые раздал там же на празднике. Порадовался, посмеялся и пошел домой. И вдруг на следующий день он утром идет на работу, и все с ним здороваются, притом очень и очень почтительно. Все, кто раньше его не замечал, приветствуют его радостными улыбками. Он стал местной знаменитостью. Его признали за своего. Здорово стреляет, значит, настоящий сицилиец. Да, действительно забавно. А почему вы так смотрите? Он вам понравился? Интересное лицо. К тому же я, кажется, видела его здесь. Возможно, он на днях был проездом в Москве. А чем он занимается? Он ученый, биолог. Совсем не похож на ученого. Правда, он похож на киношного русского мафиози, особенно с этой щетиной. Но он чудный человек. А его графиня? Из трех невесток самая приемлемая. Красивая? Нет, но довольно миловидная и умная. А детей у них нет? Нет, не получаются у них дети. Но они не страдают, насколько я понимаю. Они хорошо живут. Слава Богу. Фаина, душенька, а почему же вы не замужем? Дважды была. А потом полюбила одного человека, но безответно. Я на что-то все-таки надеялась, а он возьми и влюбись без памяти в другую. Я видела, как он мучается, что-то там не срасталось у них, какие-то непонятки. Но я и сделала ему подарок. Купила билет в Мюнхен к ней и послала на работу анонимно. А он решил, что это она таким образом зовет его, и полетел. И у них сладилось. А я уехала к отцу в Италию и собралась выйти замуж. Но вовремя поняла, что это не мой человек. И вернулась в Москву. «И сейчас у вас никого нет?» «Нет, мне не до того сейчас. Рано или поздно я встречу своего человека. А нет, значит, не судьба».